Правда, Дафна и Пенси всерьез так хотели меня прибить, впервые узнав, что я вовсю развлекаюсь с Гермионой. Но это уже мелочи, тем более, впоследствии, те довольно быстро успокоились, поняв, что кричать и пытаться меня в чем-то ограничить, не самая лучшая идея. Но давайте не будем об этом, тем более, что проблем у меня и без всего этого хватает. Ну а то, что Нимфодора уже сейчас стала моей новой целью, не так уж и страшно. Уверен, в случае чего я смогу примирить других девушек с ее персоной подле себя. Ну, если от темного лорда избавлюсь, конечно. Глава 226. 20 декабря, Йоль, день зимнего солнцестояния и один из главных магических праздников. День, когда ночь властвует над миром, а многие ритуалы и обряды приобретают особую силу. День, когда сама природа способствует наиболее эффективному закреплению магических связей и созданию оных. И именно в этот день была запланирована наша свадьба с сестрами Патил, что уже вот-вот собирались сменить фамилию на Блэк. До самой свадьбы был еще практически целый месяц. Но вот подготовка к оной уже началась, чему я активно способствовал, каждые выходные отправляясь на Гримма 12, подготавливать родовой алтарь к предстоящему ритуалу. Но не только я работал над подготовкой к свадьбе. Родители моих невест тоже без дела не сидели, и если с лордом Патил я уже привык иметь дело, то вот внезапное появление на горизонте матушки-близняшек. Честно говоря, я уже и не верил, что данная особа вообще соизволит почтить меня своим присутствием, предпочитая продвигать свои решения через мужа. И меня это, если быть честным, полностью устраивало. Ну не хотел я лично встречаться с действительно сильным пророком, коим и была леди Патил. Правда, моего мнения на этот счет никто не спрашивал, а сама Амита Патил прибыла в Англию под конец ноября, заставив меня тратить свое время еще и на встречу с ней. Хотя, так выражаться не совсем корректно. Все же мать моих будущих жен, достаточно важная персона, чтобы я не раздумывая уделил той немного своего времени. Просто постоянная загруженность все-таки дает о себе знать, заставляя несколько нервно реагировать на новые задачи. Правда, успокаивался я действительно быстро, да и в руках держал себя просто отлично, так что в последние выходные этой осени я, в сопровождении двух индианок, таки прибыл в загородное поместье Читы Патил, где и имел честь впервые увидеть знаменитого в узких кругах пророка. И, признаться честно, первое впечатление было более чем неоднозначным, а все из-за того, что реальность сильно отличалась от моих ожиданий. Я то себе представлял леди Патил этакой взрослой версией своих дочерей, пусть и с поправкой на огромную магическую мощь, что просто обязана быть у столь выдающегося пророка. Все же прорицание, дисциплина не только сложная, но еще и весьма требовательная к магическому резерву, особенно некоторые ее подразделы. Так что да, я подсознательно ожидал увидеть сильную, уверенную в себе, и возможно даже несколько высокомерную волшебницу. И отчасти так все и было. Все же магическая мощь увиденной мной волшебницы мало уступала таковой у Дамблдора. Да, та была практически вдвое сильнее меня, едва ли не физически давя на меня собственной силой, спокойно бурлящей и ищущей выхода силе, что еще только-только зарождается в ее дочерях. Да, Амита, бесспорно, была по-настоящему сильной волшебницей, сильнейшей из всех женщин, кого я вообще встречал, но было одно «но», и этим «но» было тело женщины, прикованное к инвалидной коляске, болезненно тощее, угловатое и нескладное тело женщины. Создавалось ощущение, что та на последнем издыхании, даже несмотря на молодое лицо и волевой взгляд белесых глаз, стоит ли объяснять, какой диссонанс возник у меня в голове от понимания того, что соль великая магическая сила заключена в подобном теле. Несколько секунд я буквально не мог сопоставить собственные ощущения с недоверием, смотря на леди Патил, что не укрылось от самой виновницы моего состояния. «Вижу, ты удивлен моей внешностью», — слегка улыбнулась женщина, пропустив чисто символические приветствия. «Все же заочно мы были и так знакомы, да и спутать ее с кем бы то ни было, я уж точно не смог бы, да и никто бы не смог, хотя бы из-за того, что мы находились на территории поместья семейства Патил. Да, не стал скрывать я, отлично понимая, что это в любом случае уже бессмысленно. Моя первая реакция уже и так все сказала лучше любых слов. Честно признаться, леди Патил, я представлял вас несколько иначе, хотя часть моих ожиданий все же оправдались. Присаживаясь напротив женщины и позволяя близняшкам прильнуть за спину своей матери, сказал я, При этом в глазах моих невестки я явственно заметил легкий отблеск вины. Вины за то, что не предупредили меня о подобном заранее. Но, видимо, у них на то были достаточно веские причины. Понимаю. Чуть печально вздохнула женщина, опуская взгляд. Многие, в первый раз встречая меня вживую, реагируют примерно так же. Хотя нет, ты еще отлично себя сдерживаешь. Многие вообще долгое время не могли поверить, что я, это я. Не менее печально добавила та, но быстро подобралась, вернув свой взгляд мне на лицо. Но не будем об этом, Драко Малфой Блэк. Все же у нас не так уж и много времени, а тем для обсуждения у нас и без этого предостаточно. Вмиг став максимально серьезной, и даже какой-то холодной, сказала женщина. Я же лишь кивнул на эти слова, не собираясь и дальше развивать тему болезненного состояния женщины. Вот так вот резко переговоры между двумя родами начались. И если сначала мы обсуждали мелкие нюансы проведения брачного ритуала и того, на каких условиях девушки войдут в мою не совсем обычную семью, благо все это уже и так было не раз оговорено, а потому много времени не заняло, то вот потом перешли на чуть более глобальные темы, в частности, на грядущую гражданскую войну в Британии и на то, какую выгоду из этого всего можно было бы извлечь. А выгода таки действительно имеет место быть. Тем более, что на сторону Волан-де-Морта уже сейчас начинают стягиваться многие денежные мешки нашей страны. Вполне естественно, что после поражения Тома, если нам таки удастся его задавить, данные люди будут вытеснены с политической и финансовой арены, а значит, их места сможет занять кто-то другой. Этим кем-то и хочет стать род Потил, что не так уж и сложно будет организовать. Тем более, что я в любом случае свою выгоду из всего этого получу, вернув традиционный бизнес моего второго рода. Все же Блэков за время их отсутствия практически полностью вытеснили с рынка, что не есть гуд. И Амита Патил отлично все это понимала, не претендуя на семейный бизнес рода, в который вот-вот войдут ее дочурки. Вот только и свои интересы, а вернее сказать интересы своего рода, все же Патил, это далеко не одна семья, а полноценный род магов, которой практически и не осталось нынче на Британских островах. Разве что пару шотландских родов все еще можно считать именно что родами, а не просто благородными семьями, но не о том речь. Главное, что некоторые компромиссы и общую выгоду в грядущей войне мы для себя уже определили и даже заочно поделили. Осталось только выиграть войну, что будет не таким уж и простым делом. Благо, леди Патила и сама все это понимает, пообещав отправить нам в поддержку несколько десятков первоклассных боевых магов. Ну так, чисто ради дополнительной безопасности новоявленной ячейки общества. Ну или если говорить совсем уж на чистоту, то для защиты собственных дочерей, что меня вполне устраивает, в отличие от ее желания встретиться с директором. Запомни, Драко, с силой сжав поручни на своей инвалидной коляске, обратилась ко мне женщина. Если темному лорду дать еще одно лето на подготовку, то все наши планы можно смело будет выбрасывать в трубу, так как в Англии для нас просто не останется места. С абсолютной уверенностью сказала Амита, что невольно заставила и меня поверить в ее слова. Все же передо мной сидит не абы кто, а один из сильнейших пророков из ныне живущих. А значит, расправиться с тем мы должны в самое ближайшее время, что просто невозможно без поддержки Дамблдора. Тихо прошептал я, мигом сложив полную картину происходящего у себя в голове. Благо, и я так отлично понимал, к чему все идет, а потому особого шока слова женщины во мне не вызвали. Вот только захочет ли сам Дамблдор нам помогать, задал я, пожалуй, самый важный вопрос из всех возможных. Все же директор Хогвартса не тот человек, что будет плясать под чужую дудку, даже если это пойдет ему во благо. Захочет, ведь у него не осталось выбора. Загадочно улыбнулась женщина, вызвав массовую миграцию мурашек по моей спине. На секунду, даже мой дар к боевой магии дал о себе знать, сигнализируя о той опасности, что в тот момент начало исходить от данной женщины. Ужас, как бодрит. Глава 227. Вопреки моим ожиданиям, устроить встречу с Дамблдором оказалось не так уж и сложно. Амита Патил фактически самостоятельно со всем справилась, не требуя от меня выступать своего рода связанным между двумя волшебниками, что меня однозначно радовало. Все же я не очень-то хочу лишний раз контактировать с директором за пределами Ордена Феникса. Интуиция и здравый смысл подсказывают мне, что подобные игры с огнем точно не пройдут для меня бесследно. Так что да, способности леди Патил самостоятельно назначить встречу Дамблдору я пусть и удивился, но и обрадовался не меньше. Да и то, что самому мне при их разговоре присутствовать было не обязательно, скорее уж хорошо, нежели плохо. Все же потеря некоторой информации пусть и может обернуться некоторыми проблемами в будущем, но, опять же, лишний раз светиться перед директором я не хотел. Тем более, что разговор меж ним и леди Потил вряд ли будет слишком спокойным. Скорее уж наоборот, все же тема подниматься будет не самая однозначная, да и не любит Дамблдор, когда кто-то лезет в его планы. К тому же, у меня и без данной парочки забот было предостаточно, пусть даже слова леди Потил и заставили меня малость отклониться от собственных планов. Все же предостережение со стороны подобного ей пророка, это не та вещь, что можно так просто проигнорировать. Да и зла она мне точно не желает, иначе бы не старалась так усердно выдать за меня сразу двух своих дочерей. И даже если предположить, что дочки для нее всего лишь разменные монеты, все равно ситуация несколько не складывается, что не помешает мне быть несколько скептическим в ее отношении. Все же Амита, пророк, мало ли что она там увидела своим третьим оком, или как оно там все называется. Я, если быть честным, не слишком-то и разбираюсь в терминологии подобных магов, пусть даже и представляю их примерные возможности. Хотя, некоторую обрывочную информацию про прорицание я все-таки слышал, не просто же так близняшки постоянно трындят о собственных успехах в данной сфере. К слову о близняшках и их маленьком предательстве, что выражалось в том, что они не предупредили меня о состоянии собственной матери. У нас с ними был довольно серьезный разговор, в ходе которого я прямо заявил, что терпеть подобное после замужества не собираюсь. Это сейчас я мог сделать тем поблажку, все же их родители имели немалую власть над теми, пока они все еще являлись частью своего рода, но вот в будущем. Что в будущем я говорить не стал, тем более, что те и сами понимают, всю ту власть, что я получу над ними, как глава рода. В общем, да, свое недовольство ситуацией, в ходе которой я несколько потерял лицо, я выразил более чем доходчивую, пусть и несколько резко, тем более, что у девочек действительно не было особых вариантов. Матушка однозначно приказала тем не рассказывать о себе ничего лишнего. Ладно, опустим эту тему, тем более, что в будущем подобных проблем действительно не предвидится. Я в достаточной мере изучил двух сестер, чтобы понимать, что мое предупреждение те восприняли более чем серьезно. Да и воспитание у них как бы подразумевало главенство мужчины в семье, так что на этот счет действительно не стоило слишком уж сильно переживать. Правда, от некоторой предосторожности меня это все равно не остановит. Благо, после магической свадьбы я получу довольно устойчивую связь меж нами, чтобы спокойно проверить разум двух девушек. Ну так, чисто на всякий случай, исходя из худшего варианта, в котором сестры действительно окажутся просто разменной монетой в какой-то политической игре. Все же рисковать я не хочу, да и та же Чжоу Чанг уже прошла через подобную процедуру, позволив мне проверить свой разум на наличие скрытых ментальных закладок, что могли всплыть в самый неожиданный момент. Правда, в случае с близняшками я даже спрашивать у тех ничего не буду, спокойно просканируя их разум сразу же после ритуала. Тем более, что ситуация как раз будет подходящей. Все же во время секса практически все ментальные щиты слетают под напором эмоций. Ну а закрепление магической связи меж нами скроет все мои манипуляции, особенно если я буду в должной мере осторожным. Но об этом то как раз переживать не стоит. Все же опыта и навыков у меня уже более чем достаточно, чтобы провернуть подобную авантюру без особого риска. В крайнем же случае, близняшкам всегда можно будет сказать про свои подозрения насчет их матери, но это действительно крайний случай, так что опустим подобные мелочи. Тем более, что реального недоверия в сторону двух близняшек у меня не было. Я просто несколько опасался их матушки, да и просто предпочитал лишний раз перестраховаться, когда имелась подобная возможность. И знаете, такая тактика, зачастую, дает свои плоды, позволяя избегать очень и очень многих неприятностей. Да и вообще, здоровая паранойя еще никому не вредила, особенно если не кричать о той на каждом шагу, как это делает Грюм. Но не будем думать о плохом, тем более, что уже на следующий день после разговора с Дамблдором, Амита связалась со мной для очередного разговора. И темы на повестке дня были не самые однозначные и даже шокирующие. Ведь если то, что леди Потил сможет договориться с нашим директором, еще было ожидаемо, то вот информация о самом Дамблдоре несколько выбила меня из колеи. А все из-за того, что я вот не очень-то и верил в том, что директора вообще удастся хоть чем-то пронять в ближайшие годы, а идишь ты. Этот старик и без чужой помощи умудрился словить особенно убойное проклятие, с которым и борется последние месяцы, в слепой надежде спастись. Правда, получается у того не сказать, чтобы очень хорошо. Даже восточные некроманты и чернокнижники не смогли тому помочь. Пусть даже директор специально ради этого недавно отлучался в Восточный Китай. Дюже мощным и уникальным оказалось проклятие, чтобы с ним смогли что-то сделать даже подобные умельцы. И пусть пока что директор все еще рассчитывает выбраться из данной передряги, но со слов Амиты шансов у того не сказать, чтобы много. Собственно, именно на это индианка и пыталась недавно давить, прямо сказав Дамблдору, что его смерть не за горами. И если тот не хочет уйти из этой жизни проигравшим, тому следует поскорее сосредоточить все свои усилия на борьбе с темным лордом. Ну, по крайней мере, именно в таком свете Амита пересказывала мне свой разговор с Дамблдором. Как там было все на самом деле, неизвестно, да и не слишком то и важно. Ведь главная цель индийской пророчицы таки была достигнута, Дамблдор согласился сотрудничать с родом Патил в деле скорейшего уничтожения британского темного лорда, да и в будущий раздел чужого добра тот пообещал не вмешиваться, даже если и доживет до оного момента. Вот только про Крестраж, что и сейчас скорее всего лежит в его кабинете, тот даже и не заикнулся, лишь упомянул про само существование данных Крестражи, а также то, что те скорее всего осталось всего три. Что правда, если исключить ихоного перечня башку одного конкретного студента Гриффиндора, в чьем шраме обитает еще один кусок чужой души. Но да не суть, главное, что некоторую помощь и информацию со стороны Дамблдора мы действительно может получить, что особенно ценно в свете того, что особого продвижения в уничтожении других крестражей у меня пока что нет. Мои шпионы все так же отслеживают каждый шаг любимицы темного лорда, но удачного случая для нападения все так же пока что не наблюдается. Что делать с чашей Пуффендуй вообще не ясно, ведь попасть на нижние уровни гоблинского банка – это та еще задача, даже если упустить возможные санкции с их стороны в случае нашего рассекречивания. Так что да, помощь Дамблдора нам точно не помешает. Ну или пусть тот хотя бы уже имеющийся у него крестраж уничтожит, чтобы нам самим не отвлекаться на него лишний раз. Осталось только как-нибудь безболезненно намекнуть на это самому директору. А то ведь может и не так нас понять, разом записав всю нашу компанию в личные враги. Благо, переговоры взяла на себя Амита, надеясь убедить старого мага при помощи собственной репутации великого пророка. Так-то она не очень-то и представляет себе грядущие события, несмотря на несколько обрывочных видений насчет оных. Глава 228. Знаете, когда я рассчитывал на помощь Дамблдора с уничтожением Крестражи, я как-то не очень ожидал, что уже буквально через 2 дня Том отправит своего фамильяра в свободное плавание. Ну а если быть конкретнее, то мои шпионы сообщили о том, что Волан-де-Морт отправил свою змею в министерство для выполнения какого-то задания. И если быть честным, Том выиграл максимально неудобное для нас время, заставив здорово поднапрячься, снимая людей с других направлений работы, просто чтобы отследить путь змей. А все из-за того, что мы с Дельфиной уже несколько подрастеряли надежду на то, что Том вообще позволит своему фамильяру прогуляться по Британским островам. Вот и стянули большую часть фактически бездействующих волшебников для решения других задач, коих все так же было немало. Осталось лишь пара волшебников из группы быстрого реагирования, что умудрилось потерять след Нагайны еще в самом начале ее пути. И пусть конечная цель змеи была нам известна, но проводить операции по уничтожению чужих крестражей прямо под носом у министерства – не лучшая идея. Пусть даже я и был готов пойти на подобный шаг, если выбора совсем уж не останется. Но выбор остался, тем более что Амита как раз достаточно долго капала на мозги нашему директору насчет острой необходимости вот прямо сейчас уничтожить крестражи Тома. О них, кстати, я сам рассказал женщине, так как точной информации на этот счет ее видения ей не давали. Но не суть, главное, что когда Дельфина сообщила о появившейся возможности уничтожить один из крестражей, Дамблдор был более чем готов использовать эту возможность по полной. И пусть даже самолично покидать Хогвартс тот не собирался, но и косвенной помощи директора было достаточно, чтобы мои люди, скооперировавшись с аврорами из Ордена Феникса, уже через пару часов сидели в засаде, ожидая появления змей. И происходило все это прямо под носом у министерства, что еще раз показывает уровень связи и влияния Дамблдора. Правда, в итоге этого все равно не хватило, ведь министерство слишком большое и сложное по своей структуре, чтобы несколько десятков человек смогли полностью держать оное под присмотром. Так что в итоге нам только и оставалось, что следить за самыми вероятными целями для нападения или разведки, надеясь на то, что одна из групп таки заметит змею вовремя, что в итоге и произошло, но не совсем так, как нам бы того хотелось, ведь несмотря на предупреждение, человеческий фактор все равно дал о себе знать, и сколько бы мы ни предупреждали своих людей о возможной опасности фамильяра самого Темного Лорда, некоторые индивиды все равно не смогли заставить себя считать какую-то там змею достаточно опасной, за что и поплатились. И это хорошо еще, что команды были сформированы по 3 человека, из-за чего Эммилина Вэнс, член Ордена Феникса и младший стажер в отделе контроля за магическими существами в министерстве, успела подать сигнал о появлении змеи до того, как ее саму вывела из строя какая-то там змея. Это же змея, к слову, уже успела прокусить шею одному из моих сотрудников, и прокусить ногу небезызвестному Артуру Уизли. Упоминать про то, что и сама Эммилина недолго продержалась в схватке с любимицей Тома, говорить, думаю, не стоит. Лицо девушки довольно быстро было обезображено магическим ядом чужого фамильяра, заставив саму девушку отключиться от болевого шока. И это ей еще повезло, ведь останься та в сознании и испытала бы всю гамму ощущений от того, как магический яд разъедает сначала глаза, а потом и мозг своей жертвы. Но не будем вспоминать про неудачников и дебилов, что умерли по собственной же глупости. Главное, что Нагайна была вовремя обнаружена, заставив остальных членов внезапного ночного патруля рвануть в требуемую сторону. Ну а там уже у змеи не осталось и шанса. И пусть даже ее защищали заклинания подобного монстра, коим недавно стал Том, но магическая змея все равно не смогла много противопоставить группе волшебников, что уже не имели лишних предрассудков на ее счет. Правда, так просто убить существо, что было якорем души для одного темного лорда, оказалось не так уж и просто, из-за чего еще 3 человека было серьезно ранено, но Авада в итоге не оставила шансов даже для столь живучей твари. Все же змея, это не дракон, чтобы ее аура могла сопротивляться силе убивающего наверняка проклятия. Да и сам Крестраж, как правило, разрушается при взаимодействии с непростительным проклятием, что не помешало моим ребятам в итоге сжечь трупик змеи, так сказать, на всякий случай. Тем более, что у остальных членов патруля в это время были задачи и поважнее. У них так-то 2 трупа на руках имелось, да и еще 4 магов весьма стремительно приближались к оному состоянию. Все же яд Нагайны был достаточно сильным, чтобы буквально за несколько минут отправить неудачника на тот свет. И тут нужна помощь действительно профессиональных целителей, чтобы пациент не скончался за эти самые несколько минут. Благо, среди членов ордена имелись достаточно образованные люди, чтобы без сомнения эвакуировать раненых в Мунга. И пусть даже в итоге это подняло некоторый переполох в министерстве, что лишь усилился, стоило изуродованным трупам попасться на глаза слетевшихся к отделу тайн волшебников. Но это все уже было не так уж и важно, тем более, что последствия всего этого пришлось расхлебывать Дамблдору. Это его люди не умеют читать ситуацию, оставшись на месте преступления без весомых доказательств того, что это не они убили нескольких магов и еще целую кучу оправили в Мунга с серьезными ранами. Мои-то оперативники, каждый из которых, зачастую, имеет преступное прошлое, быстро поняли, чем им грозит несколько секунд задержки, слиняв из министерства вместе с ранеными товарищами. Так что да, я был более чем доволен ситуацией. Ну а то, что семейство Уизли чуть было не лишилось своего кормильца, вообще отдельный повод для радости. Ну не люблю я Уизли, хотя в последнее время это не так уж и заметно, особенно в свете того, что одно конкретное Уизли вполне спокойно со мной общается, а остальные вынуждены меня игнорировать в свете того, что я как бы член ордена их обожаемого директора. Хотя все это так, мелочи, главное, что один из крестражей Тома был уничтожен, а значит, я стал еще на шаг ближе к победе в этой войне. Правда, теперь нужно что-то экстренно решать с чашей Пуффендуй, пока Том не спохватился, забрав ту из гоблинских хранилищ. И данное дело вновь придется согласовывать с Дамблдором, так как своими силами я уж точно не рискну соваться в гоблинский банк. Последняя операция как никогда четко показала мне, что нанятый мною сброд может и от полуразумной змеи подохнуть, что уж там говорить про воинственных коротышек. К тому же, У директора наверняка имеются некоторые связи и среди гоблинов. Авось получится всем разобраться и без прямого воровства, что было бы просто прекрасно, пусть даже и практически невозможно. Украсть что-нибудь у гоблинов без последствия для себя можно только если гоблины сами позволят тебе что-то у себя украсть. Иначе просто никак, истории многочисленных неудачников тому в подтверждение. И мне вот что-то не улыбается стать одним из этих неудачников, что вполне возможно в случае прямой конфронтации. Глупо отрицать подобный риск, тем более когда речь заходит о гоблинах и их мстительности. Так что да, скооперироваться с директором в данном деле просто необходимо, а то в пророчествах Эмита-Патил есть неслабые такие намеки на то, что Том освободит своих последователей из Азкабана, а там уже и о потере следа одного из крестражей недолго останется. Все же Том, не дурак, пусть даже и безумец, но не дурак, точно поймет, что его крестражи целенаправленно уничтожают и, скорее всего, даже знают каждый их крестражей в лицо. В таком свете совершенно очевидно, что оставшиеся целыми крестражи стоит перепрятать в угоду собственной паранойи. И это хорошо, что он их крестражей осталось не так уж и много. Если не вспоминать Поттера, что после недавнего уничтожения Нагайны отправился в больничное крыло, отсыпаться под зельями после многочисленных кошмаров. Глава 229. Подготовка к свадебному ритуалу была завершена за несколько дней до самого ритуала, так что Йоль я встречал более чем спокойно, да и подмаспарвати вели себя несколько более сдержанно, пусть и очень напряженно, нежели Дафна в свое время. Возможно, все дело в том, что мать девушек имела куда более весомые аргументы для успокоения, нежели Дельфина. Что и неудивительно, ведь Амита как-никак настоящий пророк, отчего в ее исполнении даже простое «все будет хорошо» приобретает очень и очень серьезный вес. Но не суть, главное, что брачный ритуал в главном доме семейства Блэк проходил куда как более спокойно, недели таковой в моем родном Мэнере. Правда, момент несколько портило то, что Дельфина и Амита решили устроить небольшой скандал меж собой, не до конца осознавая настоящую ситуацию в моем семействе. Особенно много проблем доставляла Дельфина, что отлично знала о всех нюансах моего проклятия, из-за чего и возник небольшой спор между двумя волшебницами. Те банально решали, в какую семью должен уйти мой единственный наследник, а какой хватит и моих дочурок. При этом обсуждали они это все так, как будто я действительно мог контролировать то, каким именно ребенком забеременеет та или иная девушка. Хотя, есть подозрение, что способ контролировать данный процесс все-таки есть, вот только моих навыков в метаморфизме пока что сильно не хватает для столь глубоких манипуляций со своим организмом. И это несмотря на то, что изменять свои мышцы, нервы и очень много другое я пусть и в узких пределах, но все же могу. Но не будет об этом. Тем более, что я в любом случае не собираюсь в ближайшее время заводить еще детей. Мне или пока что хватает, тем более что уже очень скоро мне таки стоит ей заняться. А то примеры, когда плохое воспитание отцов заканчивается для оных ну очень большими проблемами, все еще свежи в моей памяти. Тем более, что я и сам отличный пример подобной практики, из-за чего к своим детям уж точно буду относиться со всей ответственностью. Правда, пока что мне действительно хватит в этом плане и Ильи, да и рановато моим девочкам еще рожать, что уж там говорить, хотя сам процесс зачатия ребенка нам всем ну очень нравится. Особенно в этом плане выделяется Пенси и Дафна, что таки дорвались до сладенького спустя столько времени. Да и с близняшками Патил ситуация вряд ли будет сильно отличаться. Хотя, на мои предварительные ласки перед брачным ритуалом те реагировали довольно слабо. Даже привычные уже для всех моих девочек поцелуи в этот раз выходили какими-то особенно напряженными и скованными. Из-за чего я начал малость переживать насчет двух индианок. Все же первый раз для девушек, это очень и очень важный момент, хотя бы из-за того, что данный момент может оказаться довольно травмирующим. Память Тома в свое время отлично показала мне, что может случиться с психическим состоянием девушки, если ее первый раз пойдет несколько не по тому сценарию, в котором нуждается сама девушка. Правда, в моем случае все несколько иначе, ведь основное напряжение девушек вызвано даже не предстоящим первым опытом, а приближающимся ритуалом. Да, те банально боялись, что что-то во время проведения нашего брачного ритуала может пойти не так. Особенно сильно этот страх проявлял себя из-за того, что ритуал будет проводиться одновременно с ними двумя. И пусть даже на их родине нечто подобное, не самое редкое событие, но близняшкам все равно страшно. И я, к к собственному позору, так и не смог тех успокоить окончательно. В тот момент я даже начал думать о том, что лучше бы сестры Потил паниковали и нервничали, как это в свое время происходило с Дафной, нежели застывали оловянными изваяниями, держа чуть ли не каждую частичку своего тела в диком напряжении. Но нет, в рамках ритуала девушкам реально лучше сохранять спокойствие и не мешать своему партнеру, то бишь мне, и не мешать тому с проведением ритуала, с чем девушки с блеском и справились, когда пришло время проводить ритуал. И даже выпитые зелья не сильно то на них и повлияли, так и не проняв стальную скорлупу из монументальной напряженности. И пусть даже мне не очень-то и понравилось трахать два бревна, действительно красивых бревна, но создавать магические связи межродовым алтарем блэков и двумя девочками было действительно несколько легче, чем проделывать подобное с той же Дафной. И это при том, что моя собственная связь с родовым источником блэков до сих пор несколько уступает таковой с родовым источником Малфоев. Но оно все равно того не стоило. По крайней мере для меня, было бы куда предпочтительнее, чтобы две столь живые и активные девочки, как под моей Парвати, сохранили это свои качества и во время секса, а то развлекаться с двумя пусть и красивыми, но всего лишь куклами, несколько не по мне. Эмоциональность, страстность и накал эмоций во время секса для меня куда важнее, чем простое телесное удовольствие, тем более, что его-то в моей жизни как раз было предостаточно. Но я рано начал разочаровываться в двух индианках, ведь стоило только им понять, что ритуал окончился, а их магическая связь с родом Потил была разрушена, сменившись с таковой от родового алтаря блэков, как те сразу же начали потихоньку оживать, и пусть даже их личики чуть ли не сразу же скривились от той боли, что возникло после потери девственности, но это уже было не так уж и страшно, особенно в сравнении с недавним напряжением. Тем более, что я не упустил момент, тут же взяв на себя инициативу в дальнейшем продолжении банкета. Благо, зелья все же действовали на девочек, здорово тех возбудив и без моего вмешательства. Мне только и оставалось, что разжигать это возбуждение еще сильнее, чуть ли не на руках отнеся двух девушек к себе в спальню в особняке блэков. Хотя без поддержки магии подобный фокус у меня все же вряд ли бы получился, но давайте не будем о подобных мелочах. Тем более, что уже очень скоро две индианки вдоволь отплатили мне за ранее проявленную заботу. Да, стоило нам только переместиться в спальню, как девочки окончательно осознали, что самый ответственный момент уже прошел и можно немного расслабиться. Расслабиться и сбросить накопившийся стресс, с чем я с удовольствием и помог девочкам, тем более, что их разгоряченные тела были как раз в нужной кондиции для секса. Да и сам я, если быть честным, едва ли удовлетворился теми двумя залпами, что были произведены еще в народовом алтаре. Скорее уж наоборот, то было лишь разминкой, после которой я едва-едва умудрялся сдерживать собственное возбуждение. Все же мое проклятие все так же порой давит мне на мозги, заставляя думать не совсем той частью тела, коей следовало бы думать абсолютно в любой ситуации. Да и на двух близняшек я в свое время облизывался даже больше, чем на Дафну и Пенси вместе взятых. Все же экзотическая красота девочек буквально искушала меня при каждой нашей встрече. Да и мысли о том, что две сестренки уже очень скоро окажутся в моей власти. Собственно, подобная мысль сорвала мне последние тормоза, заставив буквально наброситься на двух сестер, в слепой надежде на то, что те продержатся чуть дольше, чем в свое время продержалась Дафна. А то простой разрядки мне сейчас точно не хватит. Тем более, что сосредоточиться на сексе целиком и полностью мне не позволит необходимость в проверке сразу двух разумов своих новоявленных жен. Все же паранойя насчет леди Потил все так же не отпускает меня, так что небольшая предосторожность в данном случае просто необходима. Иначе я банально не смогу доверять Падме и Парвати, постоянно ожидая от тех пусть даже и неосознанного, но удара в спину. Хотя подобный вариант развития событий все же сводится к нулю. Банально из-за того, что Амита, что на первый, что на второй, что на десятый взгляд таки любит собственных дочерей, из-за чего и вариант с разменными монетами в их лице звучит несколько бредово. Да и вряд ли бы пророк так усердствовала в своем желании выдать за меня двух дочурок, если бы ради получения с меня какой-то выгоды, пришлось бы он ими дочурками пожертвовать. Но лишняя предосторожность все равно не повредит, да и не помешает мне чуть получше узнать двух новоявленных леди Блэк, а то с ними я провел меньше времени, чем с любой другой моей девушкой. Так что да, сканирование их разумов точно лишним не будет, и мне спокойнее, и гармоничные отношения в семье будет куда как легче организовать. Кругом одни плюсы. Глава 230. Брачная ночь с Падмой Парвати растянулась практически до самого утра. И отнюдь не потому, что довольно много моего внимания и сил уходило на сканирование разума девочек. Нет, это, конечно, тоже несколько осложняло процесс, мешая меня целиком и полностью погрузить в весьма приятный процесс обучения двух индианок. Но основной причиной все же было не это, а сами девочки, что к середине ночи окончательно вошли во вкус, поочередно и сразу вдвоем пытаясь довести меня до пика. Получалось у них неплохо, несмотря даже на то, что нужного опыта у девочек считай что и не было. Те даже ротиком особо работать не умели, так как подобные игры в некотором роде обошли тех стороной из-за излишней напористости Дафны и Пенси. Хотя, конечно, основам я тех обучить успел, так что в коротких перерывах меж основным процессом я получал не такое уж и плохое обслуживание, во время которого девочки помаленьку восстанавливали выносливость и отходили от недавних оргазмов. Хотя главным плюсом девочек в любом случае оказалась их феноменальная нежность и покладистость, что те начали демонстрировать во всей красе, стоило только первой боли пройти, а напряжению окончательно тех покинуть. И именно эти особенности двух индианок, вкупе с тем, что их все же было двое близняшек, заставили меня едва ли не с нарезки слетать из-за возбуждения. Особенно сильно это стало заметно, когда я таки закончил со сканированием разума девочек, убедившись в том, что моя паранойя в данном случае не оправдалась. Конечно, все еще существовал мизерный шанс того, что я мог что-то таки не заметить в разуме девочек, но это уже реально маловероятно, тем более что ментальные закладки, как правило, очень четко ощущаются во время глубокого сканирования разума. Все же чужое вмешательство в разум даже спустя десятилетия остается весьма четким из-за тех шрамов, что остаются в разуме из-за естественного отторжения ментальной оболочки разумного. Так что в девочках я теперь был практически полностью уверен. Да и в принципе данное сканирование позволило мне понять девочек куда как лучше, параллельно с этим убедиться в том, что в нашей свадьбе действительно виновато пророчество их матушки. Изначально, когда девочки только пошли на первый курс Хогвартса, у них уже были предполагаемые женихи и даже строились планы на их помолвки. Но в итоге, во время нашего второго курса, Амита Патил получает какого-то рода пророчество на мой счет, из-за чего все старые договоры и обсуждения забываются, а семья девочек начинает планомерную работу по моему окучиванию, про которую я и без того знал. Куда важнее в данном событии были эмоции самих девушек. А если быть конкретнее, то радость от того факта, что их парочку не собираются разлучать, отдавая в два разных рода. Собственно, на основании данной радости в свое время у тех и возникла первая симпатия на мой счет, ну а после мы и вовсе начали довольно активно сближаться, из-за чего мысли о нашем совместной свадьбе окончательно укрепились в головах девочек. Правда, данный факт был далеко не самым удивительным из того, что я узнал о девочках во время сканирования их разумов. Самым удивительным было то, что если бы не весьма специфическое воспитание данных особ, те бы, вот уж сюрприз, вряд ли бы вообще смогли так быстро проникнуться ко мне нежными чувствами, да и вообще повторили бы судьбу Луны и Чжоу, в том плане, что стали бы любовницами. Ибо обе девочки оказались более чем бисексуальны, то бишь им нравятся и мальчики, и девочки, но так как друг друга они любят действительно сильно и самозабвенно, думаю, не стоит объяснять, что если бы не их семья, с самого детства готовящая тех стать хорошими женами для своих будущих мужей, а также порицающая любые нетрадиционные виды отношений, данная парочка близняшек давно бы уже вывели свои отношения за рамки простых сестринских. И в таком свете мне было бы действительно сложнее понравиться девочкам, ведь те бы с самого начала воспринимали меня как этакого конкурента за внимание их возлюбленной сестры. Так что я, в некоторой степени, даже благодарен семейству Патил, что они вырастили для меня столь прекрасных невест. Ну а то, что уже очень скоро, когда секс окончательно укоренится в нашей совместной жизни, те таки начнут чувствовать влечение и друг к другу, очень даже хорошо. Тем более, что остальные мои девочки и так уже считай что разбились на парочки меж собой. В том плане, что Луна и Чжоу Чанг уже и так очень давно развлекаются друг с другом, вовсю погружаясь в мир садизма и мазохизма. Дафна и Пенси, как лучшие подруги, довольно частенько оказываются в моей постели одновременно, из-за чего их отношения совершенно естественно немного изменились. и пусть даже без моего присутствия те и не думают развлекать друг друга, но вот в постели со мной, те очень даже не против лесбийского секса, особенно когда они со мной не одни, а еще с кем-то. В общем, да, еще одна парочка из двух близняшек впишется в этот коллектив как никогда гармонично. Тем более, что уже на этих зимних каникулах я собираюсь немножечко поработать над сближением и объединением всей моей семьи, что подразумевает под собой регулярные оргии, в которые я собираюсь втягивать вообще всех своих девочек. Ну а так как уделять время одновременно сразу шести девушкам я действительно вряд ли смогу, то готовность этих девушек развлекать друг друга, пока я занят их подругами, это действительно плюс. Да и нравится мне, знаете ли, наблюдать за тем, как две девушки ублажают друг друга на моих глазах. Я из-за этого своего маленького фетиша даже заставил Подму и Парвати поцеловаться после очередного минета, из-за чего те смущались едва ли не сильнее, чем во время своего самого первого минета, что показатель. Ну а еще за этим было довольно весело наблюдать, тем более точно зная о глубоко скрытых и долгое время подавляемых не совсем сестринских чувствах девочек друг к другу. Эх, жаль, что столь прекрасная картина довольно быстро закончилась. Да и вообще, лично мне показалось, что ночь в тот раз была слишком уж короткой, из-за чего я так и не смог полностью удовлетворить собственное либидо. Хотя, я на это особо и не рассчитывал, отлично зная, что девочки, еще совсем недавно бывшие девственницами, даже с поддержкой свадебных зелий, вряд ли смогу долго противиться моему напору. Близняшки и так смогли меня удивить своей выносливостью, поочередно уснув лишь ближе к самому утру. Так что в целом мне ни на что было жаловаться. Тем более, что в ближайшее время я планирую куда как чаще достигать сексуальной удовлетворенности. Есть у меня, знаете ли, четкое ощущение того, что шесть девочек при совместной работе таки смогут меня довести до той грани, когда даже мой боец будет вынужден признать поражение. Хотя, в данном варианте я все еще не уверен, ожидая подлянки от собственного проклятия. А то оно как-то в последнее время не особо то меня и напрягает. Занятия магией крови, а также серьезно улучшившийся контроль над собственным разумом, позволяют мне некоторое время игнорировать приступы проклятия. Ну а во время ежедневных постельных игр то и вообще становится на мою сторону, позволяя восстанавливаться с действительно чудовищной скоростью, да и обостряя мои собственные ощущения в разы. Так что да, в последнее время мое проклятие больше напоминает мне какое-то благословение, пусть даже и со своими нюансами. Все же невозможность породить хоть и бы трех мальчиков, как раз на два моих рода, и на наследника для гринграссов, коих я тоже в ближайшее время собираюсь прибрать к рукам. Тем более, что Астория уже вошла в тот возраст, когда красивые мальчики постарше начинают интересовать ту куда как сильнее любых сверстников. Ну а я так-то практически единственный парень в ее окружении. Все же с остальным факультетом у нашей компашки сейчас нехилый такой конфликт. Но не суть, главное, что в последнее время проклятие меня практически не тяготит, а потому, стоит ожидать от оного некой подлянки. Ну или это я опять параною, что вполне себе может быть. Все же предпосылок для подобных неприятностей вроде как нет, а границы своей сексуальной выносливости я ощущаю довольно четко, пусть даже до них действительно сложно добраться. Но девочки, я уверен, справятся с этим, особенно если я поставлю перед ними подобную задачу. Глава 231-18+. После брачной ночи с двумя индианками в Хогвартс мы вернулись чисто символически, всего на один день, прежде чем снова покинуть холодные стены замка, теперь уже все вместе, на каникулы. Ведь приближалось Рождество, а значит все школьники имели право покинуть древний замок, дабы провести столь семейный праздник наедине с семьей. Собственно, именно это я и сделал, позвав всех своих девочек даже не на Гримма-12, а прямиком в родовой мэнор Малфоев. Или, конечно, еще и годика не исполнилось, но из-за близости к родовому источнику ее аура уже достаточно окрепла, чтобы чужое колдовство одним фактом своего применения могло навредить ребеночку. Так что да, это Рождество я встречал большой компанией, пусть даже практически всех девушек и пришлось на время отпускать к их родителям. Те же близняшки были вынуждены покинуть меня сразу же после рождественской ночи, отправились к родителям, что еще не успели покинуть Англию, а потому и моих девочек вернули уже на следующий день. Но не всем так везло. Ту же Дафну Дельфина чуть ли не силком утащила проводить какие-то свои, чисто некроманские, ритуалы. Да и Луна несколько задержалась у отца, вынуждая моих оперативников несколько дней посменно присматривать за домом Лавгудов и их каминной сетью, чтобы не проморгать внезапное нападение со стороны Тома. Благо, в итоге все обошлось, а девочка, наобщавшись с отцом, сама вернулась ко мне в Мэннер, чему я, если быть честным, был только рад. Все же эти каникулы я был твердо намерен провести наедине со своими девушками и матушкой. Последняя, кстати, успела особенно сильно изголодаться по вниманию сыночка, из-за чего мне довольно часто приходилось запираться стоя у себя в кабинете, под предлогом решения некоторых дел рода. Против подобных аргументов ни одна из моих девочек даже и не думала выступать, чем я вовсю и пользовался. И пусть даже это было не очень-то и красиво по отношению к ним, но подобные терзания совести не мучили меня слишком долго. Стоило только Нарциссе, что уже успела оправиться от беременности, вернув себе подтянутую фигуру и став еще более женственной, вжать меня в собственное кресло, оседлав мои коленки. Как я забывал про любые угрызения совести, едва-едва сдерживаясь, чтобы не разорвать домашнее платье собственной матушки. «Твоя грудь стала еще больше?» — с легким удивлением спросил я, ощущая, как мой уже окаменевший боец стремится разорвать столь тесные для него штаны, чтобы встретиться с мягкой плотью моей матушки. Я же в это время аккуратно исследовал действительно изменившуюся грудь женщины, что за прошедший год лишь прибавило в объемах и мягкости, чему я был только рад, тем более, что ни одна другая девушка в моем окружении не могла похвастаться четвертым, хотя теперь уж скорее пятым размером груди. «Нравится?» – мягко улыбнулась женщина, легонько покачивая тазом и заставляя меня прилагать все усилия, чтобы не прервать этот глупый разговор, разложив Нарциссу прямо на своем рабочем столе. «Это наша дочурка сделала их такими, специально для тебя», не убавляя искренности в своей улыбке, сказала женщина, чтобы уже через мгновение попытаться задушить меня в собственных достоинствах. Я же и не думал сопротивляться, опустив руки на упругую попку своей любовницы. Едва-едва сдерживаюсь. Чуть сдавленно из-за нехватки воздуха прошептал я, понимая, что под легким платьице матушки нет и намека на нижнее белье. И если сквозь штаны данный факт не очень-то и ощущался, пусть даже женщина и придавила мой член своими ягодицами, то вот руками. Да, я и осознать не успел, как мои руки уже вовсю сжимали и мяли упругую попку Нарциссы. В такие моменты я действительно рад тому, что сильные волшебницы могут сохранять свою молодость и здоровье очень и очень долго. Ну, потерпи еще немного. С придыханием и молящими нотками в голосе прошептала мне на ухо женщина, вызывая легкий табун мурашек у меня по спине из-за очередной волны возбуждения. Я ведь, как порядочная матушка, должна подготовить своего сыночка ко взрослым играм. С легким смешком в голосе сказал та, резко отстранившись от меня, чтобы уже в следующее мгновение оказаться под столом, прямиком между моих ног. В то же мгновение я почувствовал, как ловкие ручки женщины начинают избавлять меня от ремня, а ее мягкая щечка с силой прижалась к моему пульсирующему бойцу. Лицо Нарциссы чуть порозовело от смущения, когда одним рывком стянула с меня штаны с трусами, заставляя моего бойца легонько хлопнуть тупо специально подставленной щеке. После чего Нарцисса, не говоря ни слова, лишь с вожделением и озорством взглянув мне прямо в глаза, резко заглотила практически 10 дюймов разгоряченной плоти. И я вот честно не знаю, как в тот момент не кончил от ощущения узкой глотки собственной матери. А ведь я хотел кончить максимально сильно и как можно быстрее, чтобы хоть чуть-чуть сбавить тот накал возбуждения, что уже начал затмевать мой разум. Но ни быстрой разрядке не суждено было сбыться, несмотря даже на то, что навыки минета у моей матушки явно перешли на совершенно иной уровень, в сравнении с тем, что было до ее беременности. Что и неудивительно, особенно если вспомнить, какими именно тренировками та занималась, когда той нельзя было активно колдовать во время беременности. И эти тренировки действительно пошли на пользу, доведя меня до пика за считанные минуты. Я даже опомниться не успел, как уже с силой вжимал растрепанную голову матушки себе в пах, активно кончая той сначала в глотку, а потом и на личико, когда понял, что воздуха женщине уже реально начинает не хватать. В итоге получилась прекрасная картина, когда Нарцисса с высунутым язычком и испачканным личиком эротично извивалась в моих ногах, показывая мне процесс поедания моего семени, из-за чего я, не думая, решил еще разок натянуть горло собственной матери на все так же возбужденный член. Благо, ты была не шибко то и против, позволив мне в итоге спустить еще один заряд в свое горло. Это было супер. С дрожащим от возбуждения голосом, прошипел я, поглаживая растрепанную прическу своей матери. Так все так же продолжала обслуживать и очищать моего бойца, но уже не так активно и все больше внимания уделяя дегустации той спермы, что еще осталось у нее на язычке. И я, вот уж шутка, от подобной картины едва ли в очередной раз не кончил, заметив при этом небольшую лужицу под бедрами нарциссы. Той, судя по всему, подобные игры тоже нравятся. Мне тоже понравилось. Выпуская моего бойца на свободу, сказала женщина, опустившись при этом вплотную к моим яичкам, носом при этом уперевшись в мой ствол, а ловкими пальчиками начав массировать мои генераторы спермы. «Но я чувствую, что ты все еще полон силы и хочешь повторить», — игриво сказала та, с силой сжав мои шарики и заставив моего бойца призывающе подергаться в такт ее словам. «Само собой, что в подобной ситуации я вот никак не смог отказаться от еще одного минета», в этот раз позволив нарциссе вдоволь помучить меня. А да, данная бестия едва ли не узоры своим язычком на моем стволе рисовала, активно массируя яички и аккуратно прикусывая и оттягивая кожицу члена, прежде чем, наконец-то, вновь пустить моего бойца в свое узкое и тесное горло. И я не мешал той, позволив вести в этой маленькой игре, тем более, что женщина скорее всего долго оттачивала подобные приемы и пируэты на специальных тренажерах. Так что не будем портить той момент ее триумфа. К тому же, именно во время столь шикарного минета я и осознал, что рассекретить свои отношения с матушкой среди девочек не такая уж и плохая идея. Все равно скрывать это слишком долго вряд ли получится, а так, девочки хотя бы быстрее получат столь замечательного наставника, что обучит их столь сочному минету. А да, об одной мысли о том, что у меня будет подобный момент в любой удобный для меня момент, в том числе и в хаге, я начинаю кончать прямо в столь приятную глотку своей матери. Да, это определенно хорошая идея. Я бы даже сказал гениальная. Осталось только обдумать, как и когда конкретно стоит рассекретить эту информацию, чтобы мои жены и любовницы нормально к подобному отнеслись. Да, нужно будет это обдумать. Сразу же после того, как еще раз награжу нарциссу за столь шикарное обслуживание. Еще пару десятков раз. Глава 232.18+. В какой-то момент мои мучения подошли к концу. Нарцисса позволила мне еще раз спустить густую струю семени в свое горло, после чего я уже банально не смог сдержать собственный порыв, одним движением заставив женщину вылезти из-под стола. Наша прелюдия и так слишком сильно затянулась, заставляя меня едва ли не изнывать от желания поскорее овладеть сочным телом своей матушки. Все же минеты, пусть даже и сталь шикарные и умелые, это не совсем то, что способно ослабить бушующее в моей крови возбуждение. К тому же, я уже отчетливо чувствовал, насколько возбудилась сама нарцисса, что едва ли не пританцовывала, виляя своей сочной и пышной попкой у меня под столом. Да и запах женского возбуждения весьма быстро начал распростираться по моему кабинету, будоража мой весьма чуткий нюх. Так что да, момент, когда и без того разгоряченная женщина таки оказалась в моих руках, был поистине долгожданным. Притом не только для меня, ведь стоило мне только уже привычным и отточенным движением запустить свои руки под платье нарциссы, как та начала мелко подрагивать, хвастаясь собственной чувствительностью в данный момент. Я же откровенно кайфовал от долгожданного воссоединения с любимой матушкой, вовсю лаская и исследуя еще более прекрасное тело женщины. Да, беременность, как бы странно ни звучало, определенно пошла на пользу этой женщине. Та стала еще более женственной и нежной, что вкупе с действительно шикарной фигурой женщины, а также начавшей проявляться после долгого воздержания игривостью, порождало просто потрясающую картину. Я едва мог себя сдерживать, чтобы не поддаться природному шарму своей матушки слишком уж быстро. Мне все же хотелось немного помучить ту, точно так же, как она недавно это сделала со мной. Правда, долго сдерживаться я все равно не смог, весьма бодро избавившись от платья нарциссы и разложив ту на своем рабочем столе. Благо, та и не думала сопротивляться, позволяя мне делать с собственным телом все что угодно. И уж поверьте, я вовсю этим пользовался, в какой-то момент пустив в ход не только руки и легкие поцелуи, но и острые зубки, вовсю развлекаясь с чувствительной и возбужденной грудью женщины. В какой-то момент из столь прекрасных ореолов даже молоко начало течь, в итоге вынуждая меня остановиться. Все же объедать собственную дочурку я не очень-то и хотел, ведь чем позже закончится кормление грудью, тем сильнее в итоге будет у ребеночка иммунитет. Но не будем об этом, тем более что взамен прекрасной груди я не менее быстро переключил свое внимание на упругие попку и бедра женщины, весьма быстро раздвинув той ножки для скорейшего продолжения банкета. Банкета, которого нарцисса ожидала долгие месяцы, тут же поддержав мою инициативу. Я только и успел направить изголовье своего бойца в нужное русло, как длинные ножки женщины уже застегнулись в капкан на моей спине, заставляя моего бойца разом совершить марш-бросок до матки женщины, чего было более чем достаточно для первого женского оргазма за этот день. Все же долгое воздержание и дичайшее возбуждение сыграло с нарциссой не такую уж и злую шутку, подарив заветный оргазм едва ли не быстрее, чем я успел это осознать. Правда, сам я и не думал останавливаться на этом, тут же продолжив стремительную атаку на слабые места женщины. Благо, весьма обширный опыт позволял мне весьма быстро и точно выявлять таковые у нарциссы, доводя ту до стонов, плавно переходящих в крики, и мелкой дрожи, что проходило сквозь все тело женщины. Весьма занимательная и возбуждающая картина, в очередной раз напомнившая мне, что нарцисса не самая обычная женщина. Обычная женщина ее возраста просто не смогла бы так живописно и соблазнительно извиваться подо мной, выгибая спинку и вовсю виляя собственной попкой, в попытке как можно сильнее насадить на мой член, с чем я то и активно и помогал, работая аки отбойной молотой вовсю пытаясь достигнуть собственного оргазма. Получалось более чем неплохо, пусть даже рабочий стол в моем кабинете оказался отнюдь не самым удобным местом для секса, но с этим я разберусь чуть позже, выкинув столь неудобное, пусть и стильное, барахло Люциуса. Сейчас же я банально стянул женщину на себя, позволив той вновь оказаться на моих коленях. Правда, в этот раз ситуация была несколько иная, и я не собирался позволять той вновь уходить в самоволку, весьма властно контролируя большинство движений женщины. Благо, та быстро поняла правила игры, войдя во вкус и начав весьма умело насаживать себя на моего бойца. Получалось более чем хорошо, что в итоге вылилось в очередной оргазм с моей стороны. В итоге я даже поднял собственные руки с весьма аппетитных бедер на не менее аппетитные груди женщины, позволив той самой управлять своими бедрами, что в итоге в какой-то момент вылилось в безумные скачки на моем жеребце, когда женщина и сама вновь начала приближаться к оргазму. И я не имел ничего против подобного подхода, отлично понимая, что не только я могу использовать других людей для получения собственного удовлетворения, да и нравилось мне то непередаваемое чувство, когда я практически никак не контролировал процесс, получая особенно острые ощущения из-за банального эффекта неожиданности. Так что да, этими скачками наслаждалась отнюдь не только нарцисса, хотя после очередного оргазма с ее стороны я таки решил сменить позу. Женщина банально не могла сразу же продолжать столь активный секс, возбужденно задыхаясь от настигшего ее оргазма. Вот только меня подобная передышка совершенно не устраивала, заставляя в очередном порыве страсти доводить нарциссу до предобморочного состояния. Благо, та была достаточно выносливой, чтобы вытерпеть подобное испытание, довольно быстро вновь возвращаясь в игру. Правда, в тот день я не захотел больше отдавать инициативу женщине, активно с ее телом и вовсю успокаивая собственное проклятие. Благо, нас никто не отвлекал от данного процесса, а заклинания позволили не беспокоиться о всех тех криках и стонах, что раздавались в кабинете, когда у меня окончательно сорвало любые тормоза. Все же я натура увлекающаяся, да и нравилось мне терзать прекрасное и зрелое тело собственной матери. Совсем не удивительно, что в какой-то момент обычный, пусть и страстный секс, перерос в планомерное обучение нарциссы всем премудростям садомаза. Жаль, правда, нужного оборудования для некоторых игр у меня не было, но на первый раз и простой свечи и ее раскаленного воска было для женщины достаточно. Тем более, что ее тело и без дополнительной стимуляции было ну очень чувствительным, а любая вспышка капля воска на нежной спинке, груди или животике, вызывало резкое сужение вокруг моего члена и дикую пульсацию вокруг оного. В какой-то момент мне даже начало казаться, что нарцисса вообще может кончить от любой вспышки боли в своем теле, но это было все же не так. Просто женщина оказалась слишком уж чувствительной в тот момент, да и не соображала уже практически ничего, утопая в бесконечном удовольствии, что, по итогу, никак не помешало мне насладиться уникальным зрелищем того, как шикарное тело моей матушки весьма остро реагировало на мои игры. Правда, переходить в них некоторую черту все же не стоило. Нарцисса, не Чжоу Чанг, и пусть даже ее тело обладает действительно потрясающей чувствительностью и нежностью, но мазохистской та все же не была. Действительно сильная боль не обостряла для той ощущения, даже несмотря на завязанные глаза и сильнейшие возбуждения, оставаясь лишь болью. Так что, в плане моих не самых традиционных развлечений я должен был быть весьма и весьма осторожен, не позволяя нарциссе вырваться из бесконечного потока оргазмов. Да и то, дальше раскаленного воска я в тот день так и не дошел, оставив в итоге на коже женщины лишь небольшие покраснения от капель воска. Но это ничего, ведь в итоге я все равно остался доволен своим тайным развлечением с матушкой. Ну а под вечер меня еще и девушки как следует развлекли, демонстрируя неплохой прогресс в собственных взаимоотношениях. И пусть даже те так еще и не привыкли к совместным играм, предпочитая посещать мою спальню парами, но и это серьезный шаг вперед, хотя бы из-за отсутствия в них ревности и обиды по отношению ко мне и к другим девочкам. Глава 233. Зимние каникулы в этом году получились поистине шикарные. Я вовсю развлекался с девушками, постепенно укрепляя отношения между всеми нами, параллельно с этим позволяя нарциссе как следует оттянуться после долгого воздержания. В общем, развлекался вовсю, отдыхая от тренировок и проводя свободное время с дочуркой. Илья уже вовсю бегала, хвастаясь своей блондинистой шевелюрой и огромными голубыми глазами, так что заняться мне было чем. Правда, все несколько портила излишняя активность Ордена Феникса в эти дни, заставляя меня слишком часто отвлекаться от собственного отдыха. Но и это было терпимо, тем более, что занимался Орден действительно важными вещами, активно разыскивая Кристража Тома и отслеживая его активность. Благодаря Снейпу все получалось не так уж и плохо, вот только особых подвижек все равно пока что не было. Том, судя по всему, окончательно загнал себя в клетку собственной паранойи, скрывая очень и очень многое даже от самых полезных и приближенных к себе людей. Из-за этого очень и очень много информации о делах Темного Лорда уходило мимо наших шпионов, коих со временем становилось все меньше и меньше. Все же Том время от времени шарился в головах своих собеседников, ну а мои люди едва ли могли этому противостоять. Конечно, были у меня и спящие агенты, что и сами не знали о том, что работают на меня, но пользы от них не так уж и много, особенно когда информацию от них банально некому забирать. Но не суть, общее положение дел мы все еще пока что могли мониторить. Пусть это и становилось со временем весьма проблемно, но ничего, я от своих инвестиций прошлого года и так получил уже куда больше, чем рассчитывал. Хотя, понять, к чему же конкретно готовиться, то мне все же хотелось бы, а то на смерть своего фамильяра Кристража тот отреагировал несколько спокойнее, чем я от него рассчитывал. Даже не побежал самолично причинять добра и нести справедливость, чего собственно я и ожидал от новоявленного лича с нестабильной психикой.